بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Дальше указывает Аль-Харави на то, что имеет три степени. Три степени. Первая степень, говорит он, это рида биллах, это довольство Аллахом. Это негодование по поводу поклонения кому-то, кроме Аллаха. И это, говорит он, есть ось жерновов ислама. Ось жернова ислама. И это очищает человека от аш-ширкуль акбар, от великого ширка. Итак, это рида биллах, довольство Аллахом. То есть человек, он не берет себе никакого другого Господа, кроме Всевышнего Аллаха, на решение, распоряжение которого надеется. Или с кем связывает свои нужды, свои проблемы. Нет. Только Аллах, Субхана ва Тааля. Аллах, Субхана ва Тааля, в суре Ан-Нам упоминает три аята. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ. Скажи, разве буду я искать себе помимо Аллаха иного Господа, если Он Господь каждой вещи? Ибн Аббас сказал, то есть Господин и Бог каждой вещи. То есть как я могу искать себе Господа другого помимо Аллаха, если Он Господь всего сущего? А в начале этой же суры Аллах Субхану Тааля говорит: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَأَفْتَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Скажи, разве буду я себе брать вали, покровителя, помимо Аллаха, Создателя небес и земли? То есть, там речь шла о чем? О господстве. Разве буду себе брать другого господина, у которого буду искать удовлетворение своих нужд, потребностей? Здесь сказано: «Коль агайра Аллах таххизу валия». Скажи, буду я себе брать разве помимо Аллаха вали, покровителя, то есть маабуда, тому, кому поклоняюсь я, помощника помимо него, содействующего помимо него, укрытие помимо него. И это относится к муваля, то есть к любви, близости, которая включает в себя что? Любовь, включает в себя покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Это все, что понятие вали. В середине суры аят другой. Афагайра Аллахи абтаги хакама ва хуа аллази анзала илайкум китаба муфассал. Скажи, разве я буду искать помимо Аллаха судью, решающего, если он, который не спасал книгу, разъясняющую все подробно? То есть, разве я буду искать себе какого-то другого хакама, то есть судью, разрешающего спор между мной и вами, кроме Аллаха? Если есть какие-то разногласия, разве кому-то еще я обращусь за решением, кроме него? Если есть эта книга, которая есть Сейдуль Хуккам, то есть она есть госпожа всех судей, как я могу обратиться за судом к чему-то, кроме его книги, за решением к чему-то, кроме его писания, если он не спасал его, подробно разъясняя все, где все достаточно указано и рассказано, и разъяснено человеку? Если, говорит Нуль-Кайм, ты посмотришь на вот эти три аята и подумаешь о них, то ты увидишь, что эти три аята, они заключают в себя, собственно говоря, вот смысл того, что такое «Радиту биллахи рабба, ва бил ислями дина, ва би Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям, расуля». Вот эти три аята, они указывают на вот эти три вида довольства. Довольство Аллахом как Господом, довольство исламом как религией, довольство Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, как посланником. То есть хадисы, которые мы привели в начале, эти хадисы являются разъяснением этих аятов, и они подчеркнуты из этих аятов. Многие люди довольны Аллахом как Господом, то есть в плане господства. Они не хотят себе Господа помимо Аллаха, Субхану ва Тааля. Создателей, управителей, тех, кто решает их проблемы, удовлетворяет их нужды, не хотят других себя раб, других Господов. Но им недостаточно Аллаха и недовольны Аллахом как единственным вали, как единственным покровителем. как единственным насер, как единственным помощником. Нет, они еще ищут расположение у других покровителей, у других аулия. Они ищут себе других вали, или аулия множественное число от вали. Думая, что они приблизят их к Аллаху. Они думают, что искать приближение к этим вот покровителям, это как искать приближение к окружению царей. То есть есть царь на земле, у него есть окружение. Ты к царю напрямую не можешь, говорят они. Ты не можешь напрямую к царю подойти. Тебе нужно что? Найти расположение кого? Его окружение, приближенных его. И поэтому они начинают искать помимо Аллаха себе других покровителей, поклоняться им. Они называют их аулия, так и называют аулия, или называют их сейид, или разными названиями. Разные умершие праведники, умершие шейхи, а может быть, что еще хуже, и праведники вовсе. Хорошо, они считают, что они какие-то приближенные к Аллаху Субхану Тааля, к царю напрямую нельзя, надо найти покровителей этих среди приближенных. И берут их себе покровителями помимо Аллаха Субхану Тааля, а это и есть, говорит Нуль-Кайм, айну ширк, это и есть самый настоящий ширк. Потому что таухид – это когда человек не берет себе помимо Аллаха аулия, не берет себе покровителей помимо Аллаха. И Коран, он полон описанием мушриков, что они берут помимо Аллаха себе покровителей. То есть мушрики во времена пророка, алейхиссалату вассалям. Неужели кто-то думает, что они не верили в Аллаха? Что они не верили в существование Аллаха? Они верили, что Аллах, Он Господь, Он Создатель, Он, Который дает пропитание. Верили, что от Него все зависит. Он распоряжается вселенной, всем сущим. Они во все это верили. Коран полон указаний на это. Но при этом они поклонялись наряду с Аллахом другим. Они брали себе покровителей помимо Аллаха, помощников помимо Аллаха. Когда им говорили, нет, это ширк. Взять покровителя помимо Аллаха и обращаться с мольбами, с поклонением кому-то кроме Него, это язычество. Самый великий грех. Они говорили, нет, это просто что? Те, кто приближает нас к Аллаху, мы напрямую же не можем. Они наши заступники перед Аллахом. Они за нас заступаются, ходатайствуют перед Аллахом за нас. Это то же самое, что сегодня делают те мушрики, которые относят себя к умме Мухаммада, алейхиссалям. Говорят, мы мусульмане, но при этом ты видишь, как они толпятся на могилах и просят у тех, кто лежит в могилах. Обращаются к ним с дуа, просят у них что-то и говорят, они наши аулия. Те, которые заступятся за нас перед Аллахом. Аллах Субхану Тааля в Коране, во многих местах, Коран полон описанием мушриков, где говорится, что они берут себе аулия, покровителей помимо Аллаха. Кто-то скажет, ну а как же хорошо относиться муваля, то есть дружба, да, или любовь, расположение человека, близость его к пророкам, к посланникам, к верующим рабам, праведникам, что делать их своими друзьями, пророков, посланников, любить их, праведных рабов Аллаха Субхану Тааля. Это что, нельзя? Нет. Это не то, что нельзя, это из необходимых составляющих имана. То есть, любовь к Аллаху невозможна без любви к его пророкам, посланникам. Дополняет любовь к Аллаху, что любовь к его праведным рабам. Но любовь к угодникам Аллаха, хорошее отношение к угодникам Аллаха, муваля к угодникам Аллаха, это одно, а брать себе вали, покровителей, помимо Аллаха, это совсем другое. И тот, кто не видит разницы между этими двумя вещами, пусть должен сначала, с самых основ, изучать таухид. Нуль-Кайм говорит, «Фалиятлубит таухида мина сасихи». Пусть с самых основ начнет изучение таухида. Потому что этот вопрос и есть фундамент, основа, суть единобожия. Дальше, говорит он, многие люди ищут помимо Аллаха себе хакам. То есть решающих, судей, кому они идут за решением в своих тяжбах, в своих разногласиях, ищут решение. Не у Аллаха Субхану Тааля, не в его книге, не в сунне его посланника, а где-то в другом месте. И довольны решением других, а не Аллах Субхану ва Тааля. И вот эти три вещи, то есть быть Аллахом довольным, как Господом, брать Аллаха себе только Господом. Это первый аят, который был приведен. Второе, Аллаха как единственным покровителем, маабудом, кому поклоняешься. И Аллах, субхану ва тааля, как его религию, как единственный хакам, источник решений в разногласиях, это три столпа таухида, говорит Нукай. Тот, кто берет себе помимо Аллаха Рабб, Господа, или помимо Аллаха Иляха, объект поклонения Бога, или берет себе помимо Аллаха хакама, решающего, кому обращаются за решением в разногласиях, это нарушение таухида. Все три вида нарушения таухида. И говорит Аль-Харави, рахималлаху та'аля, указанием на то, что человек доволен Аллахом как Господом, является то, что он гневается, его гневает поклонение кому-то, кроме Аллаха, субхану ва та'аля. Да, это на самом деле указание на довольство Аллахом как Илляхом, да, как Богом, как тому, кому поклоняется. И это, собственно говоря, есть необходимая часть или дополнение чего? Довольство Аллахом как Господом. Хорошо? Потому что тот, кто доволен Аллахом как Господом, по-настоящему, тот, конечно же, и поклоняться никому, кроме Аллаха, субхану тааля, не будет. Правильно? То есть из таухида рубубия, из признания Аллаха единственным Господом и Создателем вытекает что? Поклонение только Аллаху, субхану ва тааля. То есть довольство чем? Что только Аллах, Господь, распорядитель, Создатель. Довольство этим человека, если это настоящее довольство Аллахом как Господом, господством Аллаха, из этого вытекает, значит, что чистое поклонение только Ему, субхану ва тааля. Так же, как знание тавхида рубуби, из него вытекает знание тавхида лулухия. То есть, единственное, Аллах как Господа, знание об этом, из него вытекает, следует что? Знание о том, что Аллах, субхану ва тааля, Он единственный, кому можно поклоняться, тавхида лулухия. И говорит Аль-Харави, и вот это есть ось жерновов ислама. То есть, ислам весь вращается вокруг чего? Того, что человек, он доволен поклонением только своему Господу. Его гневит поклонение кому-то, кроме Аллаха, субхану ва тааля. Поклонение – это что? Как было раньше сказано, это предельная любовь, сочетающаяся с предельным уничижением и покорностью. И если кто-то уничижается предельно перед кем-то, подчиняясь, да, и любя предельно, помимо Аллаха, субхану ва тааля, значит, человек поклоняется этому объекту. И это, говорит Аль-Харави, это довольство Аллахом как Богом. Оно очищает человека от великого ширка. Потому что ширк имеет два вида. Ширк акбар и ширк асгар. Ширк великий и ширк малый. Вот это довольство очищает его от чего? От великого ширка. Что касается малого ширка, то следование пути яка набду, яка настаин, оно освобождает, очищает человека от него. Малый ширк, мы с вами говорили, это не значит, что это что-то незначительное. Малый ширк, он хуже великого греха. И это, говорит Аль-Харави, возможно и будет действительно только при наличии трех условий. То есть довольство человеком, как Аллахом, как единственным Богом. Как единственным Богом и Господом. Возможно и будет действительно только при наличии трех условий. И говорит он первое условие, что Аллах должен быть для человека любимее всего остального. И должен быть он ближе, величественнее всего остального. То есть человек должен возвеличивать Аллах Субхану больше всего остального. И право Аллаха на подчинение должно быть превыше прав других для этого человека. То есть этот вид довольства Аллахом, рида билля, да, довольство Аллаха Субхану ва тааля, не действительно без вот этих трех вещей, которые указывает Аль-Харави. Первая вещь, на которую он указывает, что Аллах Субхану ва тааля должен быть для человека любимей всего остального. А как узнаешь, что указывает на то, что Аллах Субхану ва тааля любимей для человека всего остального? Три показателя есть этого. Первое, любовь к Аллаху Субхану ва тааля, она опережает все остальные виды любви, и первее всего она заходит в сердце человека. То есть она опережает в сердце человека все другие виды любви. Опережает. Это во-первых. Во-вторых, она в сердце человека побеждает все другие виды любви. Не только опережает их всех. Она побеждает. Все остальные находятся в побежденном, в подчиненном состоянии к любви к Аллаху Субхану ва Тааля. Значит, все другие виды любви в сердце человека, они что, находятся сзади, впереди что? Любовь к Аллаху. И значит, они все находятся в подчиненном состоянии, побеждены. А управляет всем, сверх всего этого, что? Любовь к Аллаху. И третье, любовь к кому-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, или к чему-то, кроме Аллаха, следует за любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Табиа. Хорошо, следует, в зависимости находится. То есть Аллах, Он является любимым для человека по сути, по сущности своей. Главной целью человека является Аллах. Все остальное, кого он любит, это находится в зависимом состоянии, любовь к ним, от любви к Аллаху Субхану ва Тааля. То же самое касается и подчинения. То есть если подчиняется кому-то человек, то его подчинение всегда... Кому-то должно быть что? Следовать за подчинением Аллаху Субхану ва Тааля, в зависимости от этого. То есть не может быть подчинение творению, вослушание Творца. Аллах, Он, который есть Аль-Мута, Аль-Махбуб. То есть Он истинный, кому подчиняются. Хорошо? И Он истинный, кого любит. И то же самое касается возвеличивания. Опять эти три вещи. Что? Возвеличивание Аллаха, оно опережает в сердце все другие. Оно что? Господствует над всеми другими. И все остальные что? Следуют за ним. То же самое касается таа, подчинения Аллаху Субхану ва Тааля. Оно опережает все другие. Оно господствует. Все остальные производны от этого. Подчинены этому. То есть итог того, что сказал Аль-Гарави рахимаху тааля и разъяснение Ибн Аль-Кайма, что Аллах Субхану ва Тааля, Он должен быть единственный Аль-Махбуб. Аль-Махбуб, то есть тот, кого предельно любит человек. Кому посвящена вот эта любовь как Богу, как Господу. Аллах должен быть единственный Аль-Махбуб. Он должен быть единственный Аль-Муаззам, то есть кого возвеличивают предельно. Все остальное возвеличивание, оно что, только подчинено этому. Находится в рамках этого, следует за этим. Он Аль-Муаззам единственный. И он Аль-Мута, тот, кому подчиняются всецело. Тот, кто не любит Аллах Субхану ва Тааля всецело, или не подчиняется Аллаху Субхану ва Тааля, или не возвеличивает его, тот высокомерный. Тот, значит, возвеличился над Аллахом. И если человек любит кого-то наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, той любовью, которая соперничает с любовью к Аллаху Субхану ва Тааля, или возвеличивает кого-то таким возвеличением, которое что? Соперничает с возвеличиванием Аллаха Субхану ва Тааля, или подчиняется кому-то подчинением соперничающим, с подчинением Аллаха Субхану ва Тааля, то это ширк. Такой человек будет мушрик. Тот же, кто Аллаха Субхану ва Тааля любит, лишь одного Аллаха, той любовью, которой заслуживает Аллах Субхану ва Тааля, и возвеличивает Аллаха, как возвеличивает Бога, и подчиняется Аллаху, то вот это и есть абдун муахид, то есть это и есть раб, единобожник. Аллах Субхану ва Тааля а'лам. И дальше он говорит, имам Аль-Гарави, рахимахуллаху тааля, вторая ступень довольства, это довольство анилля. То есть первое было рида билля, довольство Аллахом как Господом. Вторая ступень, говорит он, рида анилля. Там был предлог какой? Альба, билля, а здесь анилля. В чем разница? Первое – это довольство Аллахом Субхану ва Тааля как единственным Господом и Богом. Второе – анилля – довольство тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Что раб получил от Аллаха Субхану ва Тааля, тем он доволен, и это есть что? Рида анилля. Довольство тем, что дал Аллах Субхану ва Тааля, данным Аллахом. Имам Аль-Гарави говорит, что это вторая ступень. И об этом довольстве, говорит он, сказано в аятах, ниспосланных Аллахом Субхану ва Тааля. И говорит он, это довольство Аллахом во всем, что он предопределил и решил. Из слов шейха, то есть имам Аль-Гарави, следует, что этот вид довольства стоит еще выше, чем довольство первое. Билляхи Рабба, то есть довольство Аллахом как Господом. Из его слов следует, что когда у человека есть этот первый вид, и еще помимо него вот этот второй вид, то это уже что? Состояние более высокое. Что имеет в виду имам Аль-Гарави, рахимаху та'аля? Почему он так сказал? Имеет в виду, что первое – это то, что вводит человека в ислам вообще. Довольство Аллахом как Господом. Рида билляхи рабба. Если нога человека, стопа его укрепляется на этом этапе, довольство Аллахом как Господом, значит, он вошел в ислам. А это вторая степень, здесь уже, говорит он, касается вопроса того, что в сердцах людей, он указывает на то, что это касается уже довольства Аллахом в связи с его решениями, в связи с его предопределенными им вещами, тем, что он дает. То есть, видно, что он видит, по его взгляду, значит, это, с его точки зрения, этот вид довольства выше, чем первый. Однако, правильно говорит Ибн-Каим, что первая ступень, ту, которую он назвал первой, то есть довольство Аллахом как Господом, стоит выше, чем это. Выше по своему положению, выше по своей цене. И это, говорит, наподобие того, как он сабр билля сделал выше, чем сабр лилля. Помните? Аль-Гарави сабр ради Аллаха сделал, поставил это ниже, чем сабр благодаря Аллаху. Билля. А Ибн-Каим разъяснил, что наоборот. Потому что сабр билля, сабр благодаря Аллаху, посредством Аллаху, в этом сходятся, что и верующие, и неверующие, и нечестивые, и что? И праведные. И нечестивец тоже может проявлять терпение посредством Аллаха, субхану, полагаясь на Аллаха, субхану та'аля, но при этом его терпение не лилля, не ради Аллаха, субхану та'аля. Так и здесь тоже. Ридва билля и ридва анилля. Довольство Аллахом как Господом и довольство тем, что дает Аллах. И говорит Ибн-Каим, нет. Довольство Аллахом как Господом стоит выше, чем довольство тем, что дает Аллах. Ридва билля стоит выше, чем ридва анилля. Потому что, говорит он, первое, довольство Аллахом как Господом, это то, что касается верующих людей. Приближенных рабов Аллаха Субхану Таля. А здесь второе. Здесь могут сойтись и неверные верующие. Хорошо? Потому что довольство предопределенным, оно может быть и у верующего, может быть и не у верующего тоже. Здесь предел конечный этого вида довольства – это подчинение предопределенному Аллаху. Его предопределению. Поэтому это не может пойти в сравнение с довольством Аллахом как Господом, как Богом, как тем, кому поклоняются. Понятно? То есть довольство рида анилля, довольство тем, что дает Аллах, это довольство тем, что предопределяет Аллах Субхану ва Тааля. Оно может быть присуще кому? И верующему может быть присуще и неверующему тоже, в отличие от рида билляхи, довольство Аллахом как Господом, как Богом, как тому, кому поклоняются. Поэтому, конечно, рида билля выше, чем рида анилля. Да, довольство Аллахом как Господом, как Богом, как тем, кому поклоняются, выше, чем довольство предопределением, тем, что предопределил Аллах Субхану Та'аля. Кроме того, говорит Ибн-Каим, довольство Аллахом как Господом, рида билляхи рабба, то есть тот вид довольства, который мы изучали на прошлом занятии, это является фардом. Это обязательно. Это фард, это ваджиб. Хорошо? Тот, кто недоволен Аллахом как Господом, ислам того не действителен. Деяния того не действительны. Состояния все того внутренние не действительны. Деяния, ислам, состояние человека внутреннее, они могут быть действительные, праведные, истинные, только когда человек доволен Аллахом как Господом. И это фард. И умма единодушна в том, что это из самых обязательных фардов. Довольство Аллахом как Господом. Это основа основ. Что касается довольства предопределением Аллаха Субхану Тааля, тем, что предопределил Аллах Субхану Тааля, то большинство ученых склоняется к тому, что это мустахаб. И мы говорили с вами об этом в начале рассмотрения главы о рида, удовольствие. Помните, мы сказали, что хукм его, что не ваджиб, а мустахаб, желательно, весьма желательно. Да? Муаккад, сунна муаккада. Это касалось какого вида довольства? Довольства Аллахом как Господом? Нет. Это касалось вот этого вида довольства. Довольство Аллахом как Господом, как Богом, как тем, кому поклоняется, это фард, и мы сказали, из самых главных обязанностей человека. Что касается довольства предопределенным, тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля, то большинство людей говорят о том, что это мустахаб, то есть это желательно не является ваджибом. Да, есть ученые, мы говорили с вами, которые говорят, что это тоже ваджиб. Мы сказали, что в мазхабе имама Ахмада есть два мнения по этому поводу. Ваджиб это или мустахаб. Но как бы то ни было, большинство указывает на то, что это мустахаб, что это желательно. Поэтому разница между довольством Аллахом как Богом, как Господом, рида биляхи рабба, хорошо, и довольство предопределенным тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля, разница между ними такая же, как разница между фардом и навафиль, надб, то есть желательным. В хукме ислама, из того, что приказывает Аллах Субхану ва Тааля, есть вещи, которые являются фард, обязательно, есть вещи, которые являются мандуб, мустахаб, надб, хорошо, то есть желательные. Какая между ними разница? Как фард выше, чем мустахаб, чем мандуб? Также рида биллахи рабба, довольство Аллахом как Господом, как Богом, выше, чем довольство тем, что дает Аллах Субхану Тааля. В достоверном хадисе, хадис Аль-Илахи, хадис Аль-Кудси, сказано, говорит Всевышний Аллах, «Ма тақарраба илея абди, бимисли адайма фталатцу алей». «Не может приблизиться ко мне мой раб посредством чего-либо более для меня любимого, чем фарды». То есть нет ничего более любимого для меня, посредством чего может приблизиться ко мне мой раб, чем те вещи, которые я возложил на него, как обязанность, как фарды. Фарды прежде желательных действий. Это указывает этот хадис на то, что приближаться к Аллаху Субхану ва Тааля посредством выполнения фараид, то есть фардов, которые он вменил в обязанность, это лучше, это достойнее, это выше, чем приближаться к Аллаху посредством чего? Навафиль, дополнительных деяний. Это не умаление чего, достоинство навафиль, дополнительных деяний, но это указание на то, что фараид, фарды, что выше стоят. И раз довольство Аллахом как Господом и Богом, рида билляхи рабба, это фард, и в этом нет разногласия уммы, умма единодушна, что это фард, и это самый главный из фардов, а здесь есть разногласия, и большинство говорит, что это мустахаб, значит разница между ними такая же, как разница между фардом и мустахаб. Кроме того, здесь Ибн Аль-Кайим разбирает, какой сейчас вопрос, если вы заметили. Вопрос превосходства, наоборот, первой степени над второй. Рида билляхи рабба над что? Рида анилля. Он говорит, довольство Аллахом как Господом включает в себя, собственно говоря, довольство тем, что дает Аллах. Рида анилля. Вытекает из довольства Аллахом, как Господом и Богом, довольство тем, что дает Аллах. Потому что довольство господством Аллаха Субхану ва Тааля – это довольство раба тем, что приказывает Аллах рабу, тем, что запрещает он. Да, включает в себя это все. Включает в себя довольство тем, что судил Аллах человеку, что дал ему, какую долю, что предопределил ему, что даровал, чего лишил. Довольство Аллахом как Господа включает в себя и это тоже. Да? Довольство этим вытекает из того. Если человек недоволен тем, что дает ему Аллах, для чего лишил его Аллах, что судил ему Аллах, то значит, что он недоволен Аллахом как Господом, то есть Рида Биля и Рабба, со всех сторон. То есть это не полное довольство. То есть есть довольство, но оно не полное. Это значит, что он доволен, да, но что? Не полностью. Не во всех частях довольства. Довольство Аллахом, как Господом, полное, из него вытекает довольство тем, что дает Аллах. Рида анилля, несомненно. Дальше. Следующий аспект превосходства рида билля над рида анилля. Следующий аспект превосходства. Довольство Аллахом, как Господом, связано с чем? Сущностью Аллаха. С атрибутами, именами Аллаха Субхана ва Тааля, с господством Аллаха Рубубия, общим и особым, это довольство Аллахом как создателем, как устроителем, как распоряжающимся, как приказывающим и запрещающим, как царем, как дающим и как лишающим, как судьей, как покровителем, как тем, на кого уповаешь, как помощником. Довольство Аллах Субхану ва Та'аля как наблюдателем. Довольство его достаточностью. Довольство им как испытывающим и как посылающим беды, и как дающим благополучие. Как простирающим и как сжимающим. И довольство всеми другими атрибутами Аллаха Субхану ва Та'аля. Вот что довольство Аллаха как Господом. Включает в себя все это. Что касается рида анилля, довольством тем, что дает Аллах Субхану Тааля, этот вид довольства, рида анилля, он связан с тем, что делает с рабом Аллах Субхану Тааля, и что ему дает, связано только что с этим. Вот то связано с сущностью Аллаха Субхану, со всеми его именами, атрибутами. Это связано только непосредственно с чем? С тем, что делает Аллах Субхану с человеком, что дает ему. Поэтому и в Коране довольство, рида анилля, довольство анилля, да, этот вид довольства упомянут только в контексте награды, воздаяния. Там, где Аллах Субхану говорит о награде, о воздаянии, там он говорит о довольстве рабов им, анилля, да, в этом плане. Довольство, рида анилля. Этот вид довольства упоминается в контексте чего? Упоминания награды, воздаяния. Смотрите, сура Аль-Фаджр. «Я айятуха нафсуль мутмаинна». «О душа успокоившаяся». То есть умиротворенная в Аллахе душа. Какая награда ее? «Ирджи иля раббики радията мардия». «Вернись Господу твоему, довольной, снискавшей довольство». Довольна она из-за того, что она получила от Аллаха Субхану ва Тааля это благое воздаяние, эту почесть. Вернись твоему Господу, войди с его рабами, войди в рай. Речь идет о чем? О воздаянии для благой и умиротворенной души. Дальше. Сура Аль-Байина возьмем. Халидина фиха абада. Прибудут они в них, то есть в райских садах, вечно. Это что? Награда. Ради Аллаху анхум ва рабу ан. Аллах доволен ими, и они довольны им. Рида анилля. Залика лиман хашья рабба. Это для тех, кто боится своего Господа. Поэтому получается, что рида билля, то есть довольство Аллахом, как Господом, рида билля, оно является суть, оно является фундаментом, основой для чего? Уже для рида анилля, то есть основой для довольства тем, что дает Аллах. Потому что довольство тем, что дает Аллах, оно связано с чем? С воздаянием, с наградой. За что дается Аллахом воздаяние, награда? Если он был доволен Аллахом как Господом и Богом, чем совершение это довольство? Хорошо, тем значит потом и будет довольство рида анилля совершение. То есть это довольство Аллахом билля, оно является основой чего? Рида анилля. Довольство анилля, рида анилля, довольство тем, что дает Аллах, является плодом чего? Довольство Билля, довольство Аллахом как Господом и Богом. То есть, секрет этого вопроса в чем? Его суть внутренняя, это то, что рида билля, довольство Аллахом, связано с именами, атрибутами Аллаха Субхану Таля. Довольство тем, что дает Аллах Субхану Таля, связано с наградой. Аллах Субхану Таля связано с его воздаянием, джаза. Это был еще один аспект превосходства первой степени над второй. Дальше. Пророк, алейхиссалату вассалям, связал ощущение человеком вкуса имана с чем? Рида билляхи рабба. С довольством Аллахом, как Господом. И не связал с рида анилля. Довольством тем, что дает Аллах. Правильно? Пророк, алейхиссалату вассалям, связал в хадисе ощущение человеком вкуса имана с чем? С довольством его Аллахом, как Господом. Рида билля. Но не связал его с довольством тем, что дает Аллах. Правильно? Это тоже указывает на превосходство первой степени на второй. Сказано, за катамаль имани почувствовал вкус имана ман радия билляхи рабба. Кто доволен Аллахом, как Господом, бил исламе дина, исламе как религия, бил Мухаммадин, Расуля и Мухаммадом, саллаху салям, как посланником. И пророк, алейхиссалату вассалям, в этом хадисе рида билля, довольство Аллахом, Господом и Богом, билляхи рабба, связал вместе, упомянул, с довольством его религии, довольством его пророком. Вот эти три вещи, они, собственно, и есть фундамент ислама, без которого невозможен ислам. И не опираясь на который, невозможен ислам. Довольство Аллахом как Господом, довольство исламом как религией, довольство Мухаммадом как пророком. Это еще один аспект. Еще один аспект превосходства первого над вторым. Что рида билляхи рабба, довольство Аллахом как Господом, включает в себя таухид. Включает в себя таухид. Правильно? Единобожие. Поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля. Обращение к Аллаху Субхану ва Тааля. Инаба. Таваккуль, упование на Аллаха Субхану ва Тааля. Страх перед Аллахом Субхану ва Тааля. Надежда на Аллаха Субхану ва Тааля. Любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Терпение благодаря Аллаху и ради Аллаха. Благодарность Аллаху Субхану ва Тааля за его милости. Включает видение человеком тех даров, тех милостей, которые приходят к нему от Аллаха Субхану ва Тааля, даже если испытывает человек какие-то невзгоды. Итак, рида билляхи рабба, довольство Аллахом как Господом, включая в себя свидетельствование. Ля иляха илляллах. Довольство Мухаммадом как посланником, заключая в себя свидетельствование. Мухаммаду Расулуллах. Довольство исламом как религией, включает в себя соблюдение человеком служения. Служение Аллаху Субхану ва Тааля постоянное. Покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Покорность его посланнику. То есть, из эти три вещи, довольство Аллахом как Господом, Мухаммадом как посланником, ислам как религией, заключает в себя всю религию. Всю религию. Это тоже все указывает нам на превосходство, что рида билля, довольство Аллахом как Господом над тем, рида нилля, довольством тем, что дал Аллах. Кроме того, рида билляхи рабба, довольство Аллахом как Господом, включает в себя то, что человек берет Аллаха единственным маабудом, то есть единственным, кому он поклоняется, никому больше, кроме него, что он берет его своим вали, покровителем, что он отвергает поклонение всему, что кроме него. Аллах Субхану Тааля сказал своему посланнику, скажи, афагайр Аллахи абитаги хакама, скажи, помимо Аллаха я, неужели буду искать себе судью решающего? Агайр Аллахи таххизу валия, скажи, неужели я помимо Аллаха буду брать себе покровителя, вали? Куля гайр Аллахи абги рабба, скажи, неужели я помимо Аллаха буду хотеть для себя Господа, ва раббу куллу шейин, если он Господь всего сущего. То есть речь идет именно о чем? О рида билляхи рабба. То есть поклонение только одному Аллаху субхану ва тааля, оно означает довольство Аллахом как Господом. Кроме того, сам имам Аль-Гарауи, если обратили внимание, он говорит о том, что суть довольства Аллахом как Господом, рида билляхи рабба, он говорит, суть этого в чем? Это негодование у человека по поводу поклонения кому-то, кроме Аллаха, разным ложным божествам. Поклонение, заключающееся в любви, в страхе, в надежде, в возвеличивании, в почитании. Это все осуществляется посредством чего? Посредством довольства Аллаха как Господом. И это есть, говорит сам Аль-Гарауи, стержень, вокруг которого вращается весь ислам. И это действительно так. Это стержень, вокруг которого вращается весь ислам. Потому что все убеждения, все деяния, все состояния, все они строятся и базируются на чем? На таухиде Аллаха в поклонении. То есть на поклонении только Аллаху субхану тааля. Таухиду аль-ибада. И негодовании по поводу поклонения чему-то кроме него. Отвержение поклонения чему-то кроме него. Если у человека нет этого стержня, таухиду аль-ибада, нет этой оси, вокруг которого вращается все, тогда, значит, и не будет что? Самого вращения. Вокруг чего будет все вращаться? Вся его религия, если нет этого стержня. Если у человека есть этот стержень, он прочный, значит, у него будут прочные жернова, которые вокруг него вращаются. Тогда не будут вращаться вокруг этого. И тогда человек выйдет из круга ширка, войдя в круг ислама. Тогда будет вращаться уже жернова его ислама и его имана вокруг вот этого вот прочного и обязательного стержня. Это еще один аспект превосходства рида билляхи рабба над рида анилля. Следующий аспект, о котором говорит имам Нуль-Кайим, рахимаху та'аля. Он говорит, сам Бнуль-Кайим указал на то, что наличие у человека довольства Аллахом как Господом зависит от наличия трех условий. Каких? Говорили мы, это любовь, то есть Аллах субхану тааля должен быть любимей для раба, чем все остальное. Это возвеличивание. Раб должен возвеличивать Аллаха больше, чем кого-либо. Это покорность. Покорность Аллаху должна быть для раба прежде всего. Итак, сам указал он, то есть имам Аль-Гарауи, на то, что эти три условия, без которых невозможно довольство Аллахом как Господом. А значит, эти три вещи, они являются условиями этого. А эти три вещи, они, собственно, и есть фундамент служения Аллаху субхана ва тааля. Они охватывают собой всю религию, все ее ветви, все ее проявления. Полная любовь. Что такое совершенная любовь? Совершенная любовь – это когда сердце целиком склоняется к тому, кого любит. И это склонение сердца, эта любовь, она толкает к чему? К подчинению и к возвеличиванию. Чем сильнее это склонение сердца, тем, значит, полнее будет подчинение. Тем, значит, будет больше возвеличивания. И вот это склонение сердца, оно сопутствует, сопровождает иман неразлучно, сопровождает веру, это любовь. Более того, это любовь, это склонение сердца полное, это что есть дух имана, это и суть имана. Что значит может быть выше, чем вещь, которая включает в себя такую любовь к Аллаху, когда Аллах любимее, чем все остальное, когда человек возвеличивает Аллах больше, чем все остальное, подчиняется ему прежде всего остального. А что включает в себя это? Любовь и подчинение, и возвеличивание. Что? Рида билляхи рабба. Довольство Аллахом как Господом. Что может быть выше, чем это? Это доказывает, что рида билляхи рабба выше, чем рида анилля. Рида тем, что дает Аллах субхана ва тааля. И посредством этой любви к Аллаху, которая превышает любовь ко всему, человек чувствует сладость имана. В Заповедном хадисе сказано три вещи. Если они есть у человека, он почувствует тогда сладость имана. И сказано, когда для человека Аллах и его посланник любимее всего остального. Дальше сказано, когда человек любит кого-то, любит его только ради Аллаха. И третье сказано, «Ман кан якра йерджа иляль куфр», кому ненавистно возвращение в куфр, после того, как Аллах спас его от него, так же, как ненавистно, не хотел бы он, чтобы его бросили в огонь. Так же он не хочет вернуться к куфру. Три вещи, говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда человек почувствует сладость имана. Смотрите, этот хадис еще указывает на то, что наличие этой любви дает человеку еще больше. Когда у человека есть довольство Аллахом, как Господом, он чувствует вкус имана, сказано. Почувствует вкус имана. Помните, кто скажет, я доволен Аллахом, как Господом. А когда у человека возникает полная любовь к Аллаху Субхану ва Тааля, превышающая все остальное, он чувствует уже сладость имана. Сладость имана. Когда Аллах его посланник любимее для него, чем все остальное. Поскольку любовь полная к Аллаху, ихляс, стоит выше, чем довольство Аллаха как Господом, хотя это часть его, да, это его условие, но когда это уже полная любовь возникает, и полный ихляс стоит выше, правильно? Поэтому и плод его выше. Первое дает что? Ощущение вкуса имана. Второе дает что? Сладость, ощущение сладости имана. И то, и другое, почувствовать вкус имана и почувствовать сладость имана, и то, и другое зависят и истекают из чего? Из довольства Аллахом как Господом. И отречения от поклонения всему, что кроме Него. И склонения сердца целиком к Нему. И направление всех сил любящего к Аллаху Субхану ва Тааля. А уже довольство тем, что дает Аллах. Рида анилля вытекает из этого потом. Вытекает из рида билля, из довольства Аллахом. Тот, кто доволен Аллахом как Господом, тем доволен Аллах как рабом. Кто доволен Аллахом как Господом, тем Аллах доволен как рабом. Если же человек доволен тем, что дал Аллах, или тем, чего лишил Аллах, или испытанием, которое было, или благополучием, которое было послано, получит ли он тем самым довольство Аллаха им? Или нет? Если человек доволен Аллахом как Господом, Аллах тогда будет доволен им как рабом. Но будет ли Аллах доволен им как рабом, если у него есть довольство тем, что дает Аллах, его испытаниями или благополучием, но при этом он не имеет довольства Аллахом как Господом и Богом? Будет ли тогда Аллах доволен им? Или Мухаммадом как пророком и исламом как религией. Раб может быть доволен тем, что дает Аллах, или в том, что он лишает. Может быть доволен Аллахом, но при этом он недоволен Аллахом как единственным маабудом, как единственным, кому можно поклоняться. Если этого нет, тогда не будет довольства Аллахом этим рабом. И поэтому довольство в судный день гарантировано кому? Тем, кто был доволен Аллахом как Господом. Этот вид довольства. Здесь Ибн-Аль-Кайм приводит хадис. Относительно достоверности этого хадиса есть разногласия. Шейх Аль-Бани, рахмаху-та'аля, сказал, что хадис слабый. Сунна Бидауд. Некоторые уляма говорят, что он, благодаря наличию нескольких цепочек передачи, приобретает силу аргументативности. Как бы то ни было, приводится хадис. Тот, кто будет говорить каждый день, я доволен Аллахом как Господом, исламом как религией, Мухаммадом как пророком, то Аллах непременно оставит его довольным в судный день. Итак, довольство, получение, обретение человеком довольства в судный день, оно связано с чем? С довольством тем, что давал ему Аллах Субхану Тааля, только этим? Нет. С довольством Аллахом как Господом, как Богом. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.